Возникают два вопроса. Во-первых, можно ли убедиться в этом? Ведь это только теория, философия. Но можно ли убедиться на практике, что эта теория верна? Да, можно. В этом мире и теперь живут люди, у которых иллюзии навсегда исчезли. И это достижимо и для других. Что же, достигнув такого состояния, люди тотчас же умирают? Не так скоро, как мы думаем. Два колеса, соединенных общей осью, вращаются вместе. Если я буду держать одно колесо и перерублю ось, то колесо, которое я держу, остановится. Но в другом еще сохранится живая сила, и прежде чем упасть, оно будет некоторое время вращаться. Чистое и совершенное существо – душа. Это одно колесо. А внешнее приходящее явление тела и ума – другое. Они соединены осью деятельности, кармой. Знание – это топор. Оно разрубит связь между обоими, и колесо душа остановится. Перестанет переноситься с одного предмета на другой, перестанет жить и умирать, перестанет считать, что она часть природы и имеет нужды и желания, и увидит себя совершенной и ничего не желающей. Но в другом колесе, колесе тела и ума, останется живая сила прежних действий, и оно будет жить, пока эта живая сила не истощится. Тогда тело и ум уничтожатся, и душа станет свободной. Больше для нее уже не будет хождения на небо и обратно, ни даже в Брахма-локу и другие высшие сферы, так как куда и откуда она могла бы перемещаться. Человек, достигший в этой жизни такого состояния, для которого хотя бы на одно мгновение изменился вид мира и стала видна действительность, называется живой свободой. Цель последователей Веданты – достигнуть такой живой свободы.